«Не валяйте дурочку. На случай непредвиденных обстоятельств я имею приказ вас ликвидировать. Доходит?» «Вполне». Тома ничуть не испугалась. «Если бы этот бравый майор знал, сколько раз за последние 7-8 лет Тамару пытались ликвидировать, он бы сильно удивился. Возможно, даже был бы поражен. Он-то, наверное, думал, что она обычная секретутка, случайно или по приказу самодура шефа, заполучившая сверхсекретный приборчик. Наивный. Эта недальновидность его погубит. Но не сейчас. Тамара вполне могла бы отнять у майора оружие и перестрелять всю его команду. Разбуженный несчастным Жориком Сокол-2 был готов в этом помочь. Но пока было не время. Тома выяснила, что хотела. Фокус а-ля Барков с воздействием на компо машин удался. И она запомнила, как это делается. Но главное, она начала находить взаимопонимание с Соколом. Поэтому суетиться не следовало. Гораздо выгоднее было проехать как можно дальше. С одной стороны, Тамару никто не заставлял затевать опасную игру с этими американцами. Но с другой, она чувствовала в себе для этого достаточно сил и понимала, что поможет Владиславу Валерьевичу. Пусть он и не просил о помощи, но она ему точно не помешает. В конце концов, сколько можно возиться с этими красными? И без них забот хватает. Выявить все их базы и покончить с маниловцами раз и навсегда, чтобы не путались под ногами. Это будет правильно. Заодно и главному соли на хвост насыплем. Без поддержки военных его заговор наверняка начнет пробуксовывать». Тома чувствовала, что поступает правильно, и это ее воодушевляло даже сильнее, чем ощущение поддержки от всемогущего Сокола. Смущало ее лишь одно – замысел замыслом, а практическое осуществление задуманной шпионской акции требовало специальных навыков. И, что ни говори, как раз этих навыков в жизненном багаже Томы не хватало. Она вспомнила стычку со спецназовцами в небоскребе. Возможно, среди тех бойцов был и кто-нибудь из нынешних похитителей. Крылов Смит, например. Он как ершится. Возможно, неспроста. В тот раз Тому выручил Владислав. Но кто поможет теперь? Сокол? Оружие сильное, но всего лишь оружие, а не напарник. Да, может быть, напрасно я показала свою силу раньше времени. Но зато теперь знаю две важные вещи. Сокол проснулся, и у похитителей нет М-станнера. А еще они меня боятся. И правильно делают. Приборы Кадиллака снова ожили, двигатель завелся, а свет фар вспорол кромешную тьму. Военные заметно расслабились. «И больше не шутите так», — строго предупредил майор. «Как скажете». Тамара очаровательно улыбнулась и, невинно глядя на командира, похлопала ресницами. До момента, когда машина выехала из загадочного тоннеля, в салоне царили тишина и угрюмое сопение. Но эта наэлектризованная, недружелюбная атмосфера Тому вполне устраивала. Она получила возможность сосредоточиться на новых ощущениях и, хоть немного, освоиться в новой роли. В отличие от Баркова, она точно знала, что с ней творится, но не имела и малейшего понятия, как наиболее эффективно применить свои новые таланты на практике. Кое-какие программные установки комп уже загрузил в ее подсознание, и Тамара понимала, например, что ей не надо ждать, когда активируется Сокол, и подбирать к нему код. За нее все сделал еще Жорик. Это был вроде бы плюс. Но еще она поняла, что электронный помощник разогнан М-излучателем, и процесс инсталляции идет втрое быстрее, чем у Саши. То есть через сутки Тома уже не сумеет от него избавиться. И этот минус перечеркивал все явные преимущества, а о скрытых, если таковые имеются, Сокол пока умалчивал. Возможно, информация на эту тему должна была открыться хозяйке после окончательной инсталляции. Тома четко видела на воображаемом внутреннем интерфейсе иконки скрытых системных файлов, но до поры не могла их трогать. Таковы были условия игры, ничего не поделать. И как раз проблема отсутствия выбора волновала Тамару больше всего. Она не желала становиться сверхчеловеком ни за какие деньги или идеалы. Она точно знала, что жизнь в шкуре всемогущей волшебницы не для нее. Тома хотела обычного женского счастья, не более того. А во всяких там женщин-вамп и юных разбойниц она уже наигралась до тошноты. Так что перспектива вечно таскать в себе электронного паразита ей абсолютно не нравилась. Возможно, сверхчестный и благородный Барков и видит в этом какой-то смысл, чувствует ответственность перед человечеством, а потому будет упираться и через «не хочу» спасать мир от неведомой, но явно подлой системы. Хвала ему и уважение за это. Но хрупкой женщине Тамаре такую ношу не поднять. Тома вдруг отчетливо поняла, насколько смешны и нелепы были воинственные мысли, посетившие ее 5 минут назад в кромешной темноте. «И зачем только ввязалась? Надо мне это!» — размечталась. «Помочь Владиславу прищучить красных? А на кой черт? Скидывать надо этот проклятый чип, а не в агента 007 играть. Вот кто бы с радостью проглотил чип, так это Семенов». Для него стать самым заметным, желательно не прилагая никаких усилий, предел мечтаний. Чем хуже дорога, тем больше пыли в глаза. Это как раз о нем. А мне такое счастье ни к чему. Но чтобы извлечь сокола, требуется оборудование и капсула, либо доброволец. И как тут быть? К тому же я ввязалась в игру, которую нельзя прервать, где захочется. Да уж, нечего сказать. Вляпалась так вляпалась. Все-таки кое в чем мужики правы. Иногда женщины слишком импульсивны. Машина вылетела на свет, и Тома на секунду зажмурилась. Даже тонированные стекла не уберегли ее прекрасные глазки от слепящего света косых лучей заходящего солнца. Когда Тамара открыла глаза, то первое, на что она наткнулась, изучающий взгляд майора. Вряд ли он умел читать мысли, но Тома почему-то решила, что все последние 5 минут напряженной тишины он думал о том же, о чем и она. В первую очередь прикидывал, есть у его начальства в Москве оборудование для изъятия чипа или нет. Ведь красным нужен сокол, а не Тома. От нее сплошные неудобства. Во-первых, ее будут искать, а во-вторых, она опасна сама по себе. Даже если с подачи ФСБ и всевидящего ока на базу красных не заявятся агенты СБН, строптивая девица может выкинуть какой-нибудь фокус самостоятельно. Понятно, что майору Джексону все эти сложности абсолютно ни к чему. Тома уловила косые взгляды других конвоиров. Нет, дело не в чтении мыслей. Все сразу такими талантливыми быть не могли. Скорее всего, на этот случай у них имелись четкие инструкции. Тамара явственно ощутила неприятный холодок где-то пониже поясницы. Если инструкции и вправду четкие, то эти красные отлично знают, что на крайний случай существует радикальный способ передачи чипа – грохнуть носителя и быстренько подсунуть другого. Сокол в соответствии с программой «Уцелеть любой ценой» переберется сам. Этот вариант не устраивал Тому абсолютно. Она почувствовала, как холодок поднимается выше и уже разливается по животу. «Спокойно», — мысленно приказала она себе, — «без паники, думай». Не может быть, чтобы все так закончилось. Выход должен быть. «Регистрирую опасность третьей степени», — вдруг прозвенело в голове. Тома едва не вздрогнула от неожиданности. Синтезированный голос доносился не из смарта и не из навигатора Кадиллака. Он вообще не доносился. Он просто звучал. Прямо в голове. Все. Приплыли. Чтобы скрыть замешательство, Тома уставилась в окошко. Крыша едет. Голоса начала слышать. А говорят только, мужиков шиза посещает в 30 лет. Или... Постой-ка. Сокол, это ты? Ответа не последовало. Тома мысленно себя обругала. «Ну, правильно. А чего ты хотела? Чтобы он ответил, слушаю и повинуюсь? Так ведь он микрокомпьютер, а не джин. Дура ты, Смолякова. Такой козырь в руках, а ты никак не сообразишь, что с ним делать». Слева, за новыми домами, мелькнула большая дорожная развязка. Наверное, пересечение с МКАД. Машина заложила пару крутых виражей, свернула направо и выехала на многополосное шоссе. Тома понятия не имела, где очутилась. «Пятницкое шоссе, район Митина», — проскрипел голос в голове. «Опасность второй степени. Принять меры?» «Большое спасибо», — мысленно ответила Тамара. «Принимайте. Только без жертв». Не то чтобы Тома вдруг решила следовать заповеди «возлюби ближнего, как себя». Просто она подозревала, что меры могут оказаться слишком опасными и для нее. Предчувствия, как говорится, ее не обманули. Охваченный паникой разум воспринял дальнейшие события как вращение безумного калейдоскопа. «Блокировка всех внешних систем», — гулко прозвучал голос Сокола. «Активация защиты». Кадиллак вдруг дернулся и сорвался в занос, словно под колесами внезапно образовалась ледяная корка. Массивное авто развернулось поперек полосы и опасно накренилось, будто бы собираясь перевернуться. Удар правым бортом в задний бампер впереди идущей машины помог Кадди устоять на колесах. Пострадавшая «Лада» взвизгнула тормозами и остановилась в метрах в 150 впереди. А «Кадиллак» продолжил вращение в ритме вальса и совершил полный оборот, вычертив колесами на асфальте затейливую черную спираль. Тамара не очень-то разбиралась в технических премудростях, но даже ей было понятно, что у несчастной машины отказали не только электронное табло и всякие там сонары-навигаторы, но и жизненно важные системы, вроде АБС, ТРК и прочих аббревиатур. «Сокол, я же просила без жертв». «Я же предупреждал», — цепляясь за подлокотники, рявкнул майор. «Не имется? Да, сука? Я тебе сейчас объясню». Машина закончила вращение и, немного порыскав, вернулась на прежний курс. Витек хоть и любил потрепаться, но водилой оказался серьезным. Он объехал недоумевающего ладовода и снова утопил акселератор. Пострадавший лишь растерянно махнул вслед обидчику страховым полисом. Кати пошел ровно и мощно, казалось, с некой покорностью, будто укращенный мустанг. «Так-то, ванна пиндосовская!» — злорадно выкрикнул шофер. «Будешь слушаться, как миленькая. Мы тоже умеем трюки ставить». «Сейчас я тебе объясню, тварь!» Майор достал пистолет и направил его на Тому. Выстрел дюрзы в замкнутом пространстве оглушил всех. А Витьку еще и досталось гильзой по затылку. Тома покосилась на дырку в боковом стекле. Пуля прошла в сантиметре от ее лица. «Сдурел?» Тамара с презрением взглянула на разъяренного майора. «Следующая пуля твоя. Поняла меня, сука?» «Пошел ты!» «Товарищ майор!» — крикнул Крылов, указывая вправо. Майор обернулся. Справа от Кадди снова маячил тигр. «Вычислили, блять!» Это были последние слова Витька. Как ни прискорбно, на пароль для входа в рай они явно не тянули. Тома действовала почти рефлекторно. Она блокировала руку Джексона и вывернула ее на болевой прием. Майор успел нажать на спусковой крючок, но ствол гюрзы смотрел уже не на Тамару, а в затылок шоферу. Пуля из мощного оружия на вылет продырявила шоферу череп и умчалась куда-то вдаль сквозь ветровое стекло. Витек ткнулся простреленным лбом в баранку, и машина снова потеряла управление. Тамара перехватила выпавший из руки блондина пистолет и, не глядя, выстрелила сначала в бедро сидящему справа конвоиру, а затем в потолок над головой майора. Джексон рефлекторно пригнулся и отпрянул. Слева Тому попытался атаковать Крылов, но ему она двинула локтем в живот, а затем добавила пистолетом в лицо. Кадиллак снова развернула и понесло кормой на боковое ограждение. Тамара успела заметить, что кювет за хлипким ограждением достаточно глубокий, и на этот раз заокеанское авто просто обязано перевернуться. Но «Кадиллак» вновь спасла попутная машина. И спасла преднамеренно. Свой тяжелый борт, терпящим бедствие, подставил «Тигр». Машины сцепились, будто бойцовские псы, и медленно сползли на обочину. Едва машины остановились, Тамара потянулась к правой дверце. Парень справа попытался ей помешать, но одной рукой он был вынужден зажимать рану на бедре, и Тома легко миновала раненого конвоира. Все, что он сумел, слегка ей подгадить. Тома уже почти выбралась из кадди, но тут раненый схватил ее за лодыжку. Девушка некрасиво растянулась на асфальте и едва не расторапала коленки. Вот была бы картина, прямо как в детском саду. Тома сильно и резко двинула каблучком в лицо конвоиру и рассекла ему бровь. Это заметно охладило его пыл. Тамара вскочила и бегло осмотрела ноги. Однако ни царапинки, даже странно. «Опасность третьей степени», — снова прогудел сокол. «Фиксирую кровотечение». «Где?» — Тома в панике осмотрела себя, насколько смогла. «Меня ранили?» «Кровотечение физиологическое. Опасность третьей степени с ним не связана». «Ах, вот ты о чем. Я и сама знаю, что скоро по уши измажусь. А что делать? Пока мне определенно не до гигиены». «Тамара, что ты встала? Скорее сюда!» Тома прекратила мысленный диалог с туповатым, но занятным кибернетическим собеседником и удивленно оглянулась. Это выглядело просто каким-то чудом. «Костя? Здесь? Откуда только взялся?» Тома не могла поверить своим глазам. «Как в кино». Костя выскочил из затормозившей в 10 метрах от места аварии «Тойоты», но почему-то не бросился к Томе. Он встал как вкопанный и поднял руки на уровень груди ладонями вперед, будто призывая подругу к спокойствию. «Стоять!» — прорычал над ухом у Тома Джексон. В шею девушки больно ткнулся холодный ствол. Видимо, майор воспользовался оружием погибшего Витька. «Брось пистолет, сучка! А ты, кавалер, не двигайся!» Тома вдруг представила, а может быть и увидела на самом деле, как все выглядит со стороны и чуть сверху. Она видела столкнувшиеся машины и двоих, выбравшихся из джипа через правые двери, людей в штатском. Крылов, положив руки с пистолетом на крышу Кадиллака, держал под прицелом пространство перед капотом «Тигра». Раненый конвоир морщился от боли, но тоже участвовал в сцене, контролируя пространство позади джипа. Майор стоял в зоне между этими секторами обстрела, у Тома за спиной, и смотрел на Костю. «Опасность первой степени», — пробурнил сокол. «Траектория рассчитана». «Какая к черту траектория?» Тома вдруг почувствовала, что ее кисть будто сама по себе выворачивается под нужным углом, направляя пистолет куда-то между ног. Тамаре стало страшно. «А если рука дрогнет?» «Ты оглохла! Бросай пушку, или я пристрелю твоего кавалера!» Майор схватил Тому за шею и сильно сдавил. Одновременно он направил пистолет на Костю. Все Томины сомнения тут же развеялись, как утренний туман. Она медленно выдохнула, прикрыла глаза и нажала на спусковой крючок. Гюрза дернулась и едва не вылетела из руки. Майор застонал и упал на асфальт. Дальше Тома себя уже не контролировала. Она воспринимала происходящее отстраненно, будто во сне, и сразу с двух позиций. Сверху, получая прямо в подсознание спутниковую картинку от подключенного к неводу электронного симбионта, и так, как положено, в прямой проекции, то, что видела сама. Эта жуткая раздвоенность сознания мешала сосредоточиться, и Томе пришлось полностью положиться на сокола. Симбионт заставил ее сделать то, что она никогда бы не догадалась сделать, хотя ей приходилось бывать и не в таких передрягах. Только теперь Тома поняла, что все приключения в прежней жизни отличались одной существенной деталью. Ее убивали последней. Сначала на всех печально закончившихся стрелках бойцы чужих криминальных бригад стреляли в мужчин и, лишь потеряв 2-3 человек в тылу, соображали, что девица, которую они поначалу приняли за лялю вражеского шефа, опасна не меньше любого пехотинца. Сейчас же 3 ствола были направлены исключительно на нее, и если бы не «Сокол», да еще ребята из «Тигра», шансов у Томы не было, это точно. Она пригнулась, чтобы уйти с линии огня Крылова, наугад двинула ногой назад и, как ни странно, попала в живот Джексону. Третьего красного, так и не выбравшегося из машины, она обезвредила, резко захлопнув покореженной задней дверцей. Затем Тома перекатилась через широкий капот Кадиллака и упала на асфальт, умудрившись при этом выстрелить в Крылова. Лишь когда бывший конвоир выронил пистолет и рухнул на колени, прижимая руки к животу, Тамара поняла, что произошло, и, главное, за какое время. Костя даже не успел изменить выражение лица с обеспокоенного на удивленное. Тамара проворно вскочила на ноги и пинком отправила пистолет Крылова под машину. «Ну-с, ука!» — простонал Крылов. «Раз ругаешься, выживешь!» — Тома попятилась, держа его под прицелом. «Тома!» — Костя наконец вышел из ступора. «Скорее! Мотайте отсюда!» — из-за тигра вынырнул один из мужчин в штатском. «Мигалки на подходе! Константин, увози ее!» Издалека донесся вой милицейских сирен, а сверху над местом происшествия начал кружить вертолет ДПС. Костя распахнул дверцу «Тойоты». «Ты была неотразима». Он потянул подругу за рукав. «Садись». «Погоди». Тома вдруг высвободила руку и, быстро обогнув капот Кадди, вернулась к Джексону. Того уже разоружили штатские, и теперь он пытался перетянуть простреленную ногу импровизированным жгутом из брючного ремня. Увидев Тому, он коротко выматерился и замер, явно не понимая, зачем она вернулась. Тамара не стала тратить время на объяснение. Она резко стянула с руки майора Смарт и откланялась. Мужчина в штатском хотел что-то сказать, но его придержал напарник. Сам же бывший владелец Смарта от такой наглости на несколько секунд буквально окаменел. «Передайте привет Манилову, майор», — Тома сделала ручкой. «Эй, а ну отдай!» Джексон дернулся, пытаясь подняться, но застонал от боли и остался на месте. «Ты что это? Зачем тебе? Это мое личное имущество. Ты, сука, меня подстрелила, а теперь еще и грабишь, что ли?» «Хамло ты, майор», — громко, но спокойно ответила Тома, усаживаясь в машину. «Хамло и быдло солдафонское. Твое счастье, что я со вчерашнего дня с мокрухой завязала, а то пришила бы нахрен, как быка на бойне». Она хлопнула дверцей и устало откинулась на спинку сиденья. «Ну, ты даешь», — смущенно проронил Костя, включая драйв. «Ты же знаешь, в критические дни я просто невыносима». Она снисходительно улыбнулась и погладила его по руке. «Как думаешь, они отвяжутся?» «Если ребятам на «Тигре» удастся убедить их начальство», — Костя кивнул. «Манилова?» Тома повертела в пальцах трофейный смарт. «Вряд ли. Тут надо идти к начальству повыше. Но это дело Владислава Валерьевича». «А зачем ты смарт у него отобрала?» «Понравился». «Нет, серьезно». «А если серьезно, это же улика. Во-первых, она докажет, что меня похитили красные, а во-вторых, в памяти этой машинки может оказаться много чего интересного». «Тома, а тебе не кажется, что ты увлеклась? Мы же выполнили обязательства перед Владиславом. Ты думаешь, мне все это нравится?» Тамара вздохнула и прижалась щекой к его плечу. «Но обстоятельства изменились, котик, и теперь придется играть до конца. Кстати, ты ведь тоже в игре, так?» «Ну...» — Костя нахмурился. «Временно». Он позвонил, говорит, мы прилетели, но Тома попала в новую историю. Хочешь ее выручить? Дал примерные координаты, описание машины и бесплатный канал связи с неводом. «Как только вы к Митину подъехали, я вас и зафиксировал. Ну и примчался сюда». «А ребята в «Тигре»?» — Тома лукаво прищурилась. «Не лжи мне, котик. Они называли тебя по имени». «Я никогда тебе не лжал и лжать не собираюсь», — рассмеялся Костя. «Серьезно, это Владислав меня подключил. А парней из «Тигра» я в глаза не видел. Я вас догнал уже, когда Кадди юзом пошел. А тут они. Ну, дальше ты знаешь». «Может, ВВ предупредил их, что я тут тоже буду?» «Ну-ну», — Тамара недоверчиво наморщила носик. «Что еще говорил наш седобородый благодетель? Где встречаемся?» «Сказал, что нам лучше будет затеряться в городе, а он потом найдет». «А если первым найдет не он?» «Тогда сказал, сигнальте, посылайте СОС, но это в крайнем случае». «Я понял, у них такая каша заварилась, что уже не понять, где враги, где свои». «Ясно, что ничего не ясно. И где мы затеряемся?» «Можно к Максу на дачу. Тут как раз недалеко. Сейчас нам кат вырулим, а с него на Рублево-Успенское уйдем. Пока оторвались, это самый нормальный вариант, я думаю». «Ну да, оторвались», — Тома вздохнула. «Вот только что думает на эту тему Невод? За кого он? За красных или за белых?» Видимо, Невод был беспристрастен. Красные вновь появились на хвосте, когда до счастья оставалось буквально подать рукой. Костя уже начал перестраиваться для поворота на Рублево-Успенское шоссе, когда над «Тойотой» зависли сразу две вертушки ДПС, а далеко позади замелькали сине-красные сполохи. Видимо, Тома оказалась права. Ни ребята на «Тигре», ни их начальники с Маниловым не договорились. Оставалось последнее средство – выйти на связь с Владиславом и отправить ему СОС посредством простейшей СМС.